Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мне нужно узнать ваше имя и отчество. Кто беспокоит кладбище? А размер пизды не нужно? Чего? Размер пизды. Размер пизды? Да. Ну, не знаю, можете сказать. А вы знаете этот размер? Это с кладбища. Алло. Не выебывайся, блядь, не придуривайся, ебёна мать. Знаю вашего брата, ёб твою мать, вдоль и поперёк. Не наебёшь и не выебешь.